Вот ко мне уже в больницу одну спасительницу посылали. Прорывалась, кричала на весь коридор о том, что пора Осипову образумиться. Бог где может, не так еще покарает. Сестры отбились. Нет, люди добрые, не обманывайтесь. Не принимайте желаемого за сущее. Это народ в пословице еще отметил, что голодной кошке сливки снятся. Я не каюсь и не молюсь. Вот сейчас на постели моей лежит не молитвенник, а журналы «Наука и религия», «Наука и жизнь», первый выпуск атеистических чтений. Друзья и недруги, атеизм для меня – убеждение, внесшее свет и ясность в мою жизнь, а не конъюнктурное искание теплого места. Найдя свет правды, я остаюсь верен ей. И в муках болезни, и в опасностях смерти, и в радостях или невзгодах жизни. Выстраданный мною путь к духовной свободе не меняет, как платье. Мой атеизм – свет жизни моей. Я буду верен ему, пока открыты глаза, пока дышит грудь. Ибо знать правду – это такая радость, которую и на одре болезни я могу только пожелать каждому человеку, если он хочет быть достойным этого самого высокого на земле звания. Будьте здоровы, друзья. Не болейте вам, нынешние недруги мои. Да познаете вы свет человеческий, свет правды, перед которым болотным огнем, тусклым и призрачным, окажется вам очаровывающий вас сегодня так называемый свет Христов. До свидания. А вот с какими мужественными мыслями умирал Осипов. Размышления о таинствах. Сотрудники Музея истории религии и атеизма часто навещали своего товарища Осипова в больнице. В беседах со мной Александр Александрович неоднократно говорил о моей брошюре «Происхождение христианских таинств», опубликованной в 1966 году. В ней рассказывалось о семи важнейших обрядах православного культа – о крещении, причащении, Евхаристии, миропомазании, покаянии, исповеди, браке, венчании, елеосвящении, соборовании и священстве. Осипов вспоминал свои размышления о христианских таинствах, изложенных им в книгах «Катехизис без прикрас», «Женщины под крестом» и других. Я решила записать эти интересные рассуждения Александра Александровича, сложившиеся у него в результате многолетнего отправления православного культа, изучения богословской и атеистической литературы. Там, где было возможно, я сверила запись с тем, что писал Осипов о христианских таинствах в своих статьях, брошюрах и книгах, и, соответственно, опубликованным текстом отредактировала ее. Александр Александрович рассказывал. Православное и католическое духовенство получает, что с первых дней своего возникновения церковь признавала семь христианских таинств. Это не соответствует действительности. Таинства складывались в церкви постепенно, по мере развития культа и формирования церковного учения. Так обряд таинства брака был окончательно выработан только в VI веке. А в первые века христиане пользовались гражданскими формами заключения брака, бытовавшими в Римской империи. Катехизис, краткое изложение истин веры православной, определяет суть таинств так. Таинство есть священное действие, через которое тайным образом действует на человека благодать. Откуда взялись в церкви таинства? Их учредил Христос, говорит церковь, и притаскивает за волосы евангельские тексты, чтобы оправдать эти слова. Так, например, нигде не говорится, что Христос создал таинство брака. Но он был, согласно легенде, на свадьбе в Кане, где якобы, пожалев гостей, которым не хватило вина для пьянства, совершил чудо и сделал воду вином. Этого алкогольного чуда оказалось достаточно, чтобы объявить, что Христос своим присутствием осветил брак. хотя он никакого таинства брака